Она прислушивалась к постукиванию его молотка. Оно казалось не очень-то радостным. Лесник был не на шутку встревожен. В его владение вторгся чужак, причем крайне опасный. Женщина. Для него одиночество давно уже стало единственным, чего он хотел от жизни. Но, оказывается, сохранить его он... Да, он понял. Эта женщина ждет чего-то. И тогда тоненький язычок пламени внезапно обжег его чресло, но душа его в ответ испустила стон. Он содрогнулся от смертельного ужаса и отвращения при одной только мысли о возможности близкого общения с каким-нибудь человеком. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы она поскорее ушла прочь и оставила его наедине с самим собою. Он чувствовал в ней сильную волю и страшился ее, страшился этой непреклонной женской воли, этой свойственной современным женщинам настойчивости. А превыше всего страшился хладнокровной аристократической бесцеремонности, с которой женщины ее круга добиваются своего. Ведь в конце-то концов он всего лишь наемный работник. Ему ненавистно было ее присутствие.